Артикул 10. Крушение блестящей карьеры. Ночь, наконец, кончилась и начала светать. Отряд беглецов спешил по лесной дороге. Впереди ехали солдаты, а чуть позади них карета и сержант. Сержант держался в седле ровно, но и в то же время как-то странно. Мадам, сидевшая на козлах рядом с кучером, некоторое время внимательно смотрела на сержанта, потом и не удержалась и окликнула: «Господин сержант!» Но сержант не ответил, а только подался вперед к гриве Марии. «Господин сержант!» — уже громче повторила мадам. А потом: «Господин офицер!» А потом даже: «Шарль!» Сержант мотнул головой, но к мадам так и не повернулся. Тогда мадам привстала, заглянула ему в лицо и, опускаясь рядом с Гаспаром, сказала: «Спит». И в самом деле сержант спал в седле, а его верная Мария, чтобы не разбудить хозяина, старалась ступать как можно мягче. «Что ж, это очень хорошо», — подумала мадам. «Во-первых, отдохнет, а во-вторых, и нам будет спокойнее». И, повернувшись к кучеру, тихо сказала: «Благодарю вас, Гаспар, ведь вы спасли мне жизнь». «О, пустяки!» — отмахнулся тот, явно не расположенный к беседе. «Не нужно скромничать», — улыбнулась мадам. «Ведь стоило вам промолчать, и я бы утонула в реке вместе с каретой. И все равно не стоит благодарностей, мадам. Но чего же? Не думаю, чтобы в вашем ведомстве были в чести великодушные порывы. Уверена, что это там большая редкость. А редкости нужно ценить». Гаспар понял, что от разговора ему не уйти, и поэтому решил хотя бы не оставаться в долгу. Он тоже улыбнулся и спросил: «А в вашем ведомстве?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — очень сердито, но и в то же время достаточно тихо сказала мадам. «Я тоже вас не понимаю. И все-таки огромное спасибо». Гаспар долгое время молчал, а после чуть слышно признался: «А я ведь и вправду из Женевы, мадам. Мой папа аптекарь, и дедушка тоже. Аптекарей не учат убивать, а даже совсем наоборот. Так что какие уже тут благодарности? Но, мертвые, живей!» И он хлестнул по лошадям, после еще, а после поднял воротник, нахохлился и замер, всем своим видом показывая, что больше не желает разговаривать. Мадам еще некоторое время смотрела на кучера, а потом поплотнее запахнула шубу, намереваясь заснуть. А потом и заснула. А вот Гаспар, тот даже и не думал о сне. Во-первых, он правил лошадьми, а дорога была скользкая и коварная. А во-вторых, признаться в том, что в карете спрятана женщина, ему и действительно было непросто. Сержант же ведь тогда мог догадаться, кто он, Гаспар, такой. И даже более того, он мог узнать его в лицо. И вот тогда, в этой глуши, вдали от Оливьера, могло случиться самое неприятное в жизни. Смерть. Даже не просто смерть, а злобная, позорная расправа без всякого суда и следствия. Подумав так, Гаспар поежился и снова, без всякой надобности, хлестнул по лошадям. Ну, а солдаты, ехавшие впереди кареты, продолжали разговаривать. — А дальше было что? — нетерпеливо спросил Франц. — А дальше? Мы построили плот. Чика, по всей видимости, вел давно уже начатый рассказ. Потом погрузили на него сокровища и поплыли на середину. Озеро было огромное. Мы все плыли и плыли. Берег давно уже скрылся из виду. А генерал никак не мог выбрать подходящее место. Мы гребли уже часа три, а мы давно выбились из сил. — Довольно! — перебил его Хосе. — Надоело мне слушать твою болтовню. Чика понял, что увлекся, но признаваться в этом не хотел. — А вы что думали? — запальчиво воскликнул он. — Что я вот так вот возьму и выложу все, как оно было. Да я поклялся на Библии, что буду нем, как рыба. Тайна сокровищ Кремля не для ваших ушей. Но кто вы такие? Колбасники! Сказав такое, Чико испугался и с опаской посмотрел на Курта. Но тот нисколько не обиделся, а даже напротив, ха, сказал он, да что ты понимаешь в колбасе, как, впрочем, и в войне, а я все повидал и все испробовал, и кровяную колбасу, и просто кровь. Кровь, между прочим, не какую-нибудь там дезертирскую, а кровь старой гвардии, так-то вот. Уж мы тогда натешились, отвели, как говорится, души, свои и чужие. Да, а когда это, интересно, было такое? — насмешливо спросил Хосе. Я что-то не слыхал, чтобы вы с ними воевали. Да еще с таким успехом. — Да, вот с таким, — сказал Курт очень зло. — И от них только перья летели, точнее, шапки. — Когда это? — А вот тогда, когда я штурмовал Смоленск. — А, Смоленск, — сказал Франц, — на обратном пути. — Да, на обратном. — И Смоленск, все больше распаляясь, — сказал Курт. — А ты его, кстати, тогда защищал вместе с гвардейцами. — Я, — начал было Франц, — помолчи, — оборвал его Курт и продолжил. — Да, было времечко. Да еще похлеще, чем сейчас. Мы были очень голодны и обморожены. Мы шли и думали, Ну вот еще немного, и мы придем в Смоленск. Там нас накормят и обогреют. Тогда только и было разговоров, что Смоленск да Смоленск, прямо как про рай какой-то. И командиры нам тоже тогда говорили, надо еще немного потерпеть. А вот и зато потом в Смоленске отдохнете. И мы им верили. Да, мы тогда сильно уши развесили, просто до самой земли. И поэтому, когда мы подошли к Смоленску, оказалось, что мы идем в самом хвосте. А кто был тогда впереди? Император, конечно. Вот он первым и вошел в тот наш райский Смоленск. И заперся там в крепости. Пустил к себе только своих, и то, кстати, не всех. И начал делить провиант. И так ловко поделил, что все досталось только старой гвардии, одной, а нам, нам было холодно, мы голодали, и вообще мы тогда стояли в поле за воротами, как нищие, как на чужих поминках, знаете? Это кто-то сидит в доме за столом и поминает, то есть жрет и хлещет в три горла, а нищий стоит под окном, и ему не подают, потому что нищий даже на поминках лишний. И вот так прошел день, а мы стоим у них под окнами, а после ночь стоим, и еще один день, а потом, когда еще раз начало темнеть, не знаю, кто первым сказал, жаль, что не я, и мы пошли на приступ, да, господа. Только представьте, какое это было непростое дело. Вот одними этими руками, и Курт потряс своими весьма увесистыми кулаками, вот этими и еще, конечно, многими другими такими же, мы вынесли Смоленские ворота. И тут Курт тяжело вздохнул, как после очень тяжелой работы, после еще некоторое время молчал и только потом уже продолжил. Но, к сожалению, мы опоздали. Все съестное уже было съедено, и нам досталось только вино, но зато очень много вина. И еще эти гвардейцы, но мне их не жаль. Ни вина, ни гвардейцев, а что? Я не люблю любимчиков. Война есть война. Всем одна смерть. И значит, и всем одна лямка. А то что получается? А то, что и с нашим Гаспаром. Он же ведь тоже любимчик. Штабная он крыса, я вам говорю. И шпион, сказал Чика. Шпион? Да, может, и шпион. Курт согласно кивнул. В общем, не наш. И эта баба не наша. Это Курт на всякий случай сказал уже тише, и также тихо продолжал. Никакая она не француженка, она русская. Я что, русских не видел? Да они все такие, как она, смазливые, Не то что француженки. Вот француженки, те настоящие ведьмы. Тут ты, Чика, прав. А наша — нет, не ведьма, а шпионка. И русская шпионка. Вы в этом еще убедитесь. И, боюсь, очень скоро. — Ладно, ладно, — сказал Чика. Раскричался. — Накличешь еще? — А чего кликать? — рассердился Курт. — Все, что было можно, мы уже накликали. — Кучер! — Не наш. — Баба тоже. — Не наша. — А вот, правда, господин сержант...